Пожалуй, мне пора. Поздно. «Куда же вы спешите?» — спросил Воланд вежливо, но суховато. Остальные промолчали, делая вид, что увлечены сигарными дымными кольцами. «Да, пора», — совсем смутившись от этого, повторила Маргарита и обернулась, как будто ища накидку или плащ. Ее нагота стала вдруг стеснять ее. Она поднялась из-за стола. Воланд молча снял с кровати свой вытертый и засаленный халат, а Коровьев набросил его Маргарите на плечи. «Благодарю вас, мессир», — чуть слышно сказала Маргарита и вопросительно поглядела на Воланда. Тот в ответ улыбнулся ей вежливо и равнодушно. Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Маргариты. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды за все ее услуги на балу никто, по-видимому, ей не собирался предлагать, как никто ее и не удерживал. А между тем ей совершенно ясно было, что идти ей отсюда больше некуда. Мимолетная мысль о том, что придется вернуться в особняк, вызвала в ней внутренний взрыв отчаяния. Попросить, что ли, самой? Как искушающе советовала Зазелла в Александровском саду. — Нет, ни за что, — сказала она себе. — Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала, — только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь. — Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. «Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощание?» «Нет, ничего, мессир», — с гордостью ответила Маргарита. «Кроме того, что если я еще нужна вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того, чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц». Маргарита глядела на Воланда, как сквозь пелену. Глаза ее наполнялись слезами. — Верно. Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо! — «Так и надо!» — как эхо повторила свита Воланда. «Мы вас испытывали», — продолжал Воланд. «Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Садитесь, гордая женщина». Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним на постели. — Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал ногой? Во что цените ваше колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите. И теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я. Сердце Маргариты застучало. Она тяжело вздохнула, стала соображать что-то. «Ну что ж, смелее», — поощрял Воланд. «Будите свою фантазию, пришпоривайте ее». Уж одно присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили, в особенности, если этот человек — женщина. Нос! Дух перехватил у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные, приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «Фрида! Фрида! Фрида!» — прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. «Меня зовут Фрида!» И Маргарита, спотыкаясь на словах, заговорила. «Так я, стало быть, Могу попросить об одной вещи. — Потребовать, моя Донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь. — Потребовать одной вещи. Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты, — одной вещи.